Глава 8. А скажи, Дикар, если достигнем 100% соответствия, реально получим стационарный портал? Да, разве плохо? Наоборот, это будет очень круто, спешу заверить мага. А откуда ты взял эту фигуру? Прокачиваешь навык ритуальной магии? Какая еще ритуальная магия? Удивляется Дикар. Я так-то маг-порталист. У меня есть портальный каталог. Мне по штату положено. Только в реале с него толку никакого. Ага, понятно. В командирском загашнике у меня хватает очков опыта, чтобы поднять себе уровень. А духовица так и так придется дальше прокачивать. Решаюсь. Вы получили 11 уровень. Вы получили умение «Духовидец 3». Ну, что он теперь скажет? Ритуальная фигура портального переноса. 48 портальных кристаллов расположены несбалансированно, без учета чистоты и веса камней. В помощь мне прилагается таблица с маркировкой каждого брюлика. Так, ребята, надо камни местами менять. Под моим руководством соклановцы перекладывают брюлики. С каждой перестановкой соответствие идеалу повышается. 88%, 93%, 96%. Дело спорится. Но в какой-то момент мы утыкаемся в потолок. Выше чем 98 и 78, фигура соответствовать отказывается. Дикар, у тебя еще остались камушки? Доставай все, сколько есть. Не бьется малеха. Маг достает все, какие есть, даже системные. «Ребята, вы чего тут, в крестики-нолики?» Ксюхе наскучило ждать нашего возвращения, и она вылезла из вагончика. «Ксюш, вон тот камушек!» «Да, его!» «Положи вместо вон того!» Вместо ответа припахиваю ее к общему делу. Наконец, духовидец выдает долгожданный итог. Соответствие ритуальной фигуре составляет 99,96%. Поздравляем, вы достигли порогового значения точности. Вы создали стационарный портал в локации 0. Прогресс в ритуальной магии 3 единицы. Ого, не слабо мне добавили, целых 3 единицы к профессии. Ну так и достижение не слабое. К тому же для локации 0 уникальное. Может, вы все-таки объясните? Ксюша надувает губки. Какого лешего мы тут на бетоне бриллианты перекладываем? Один момент. Дикар подскакивает с места и выбегает из цеха. Куда это он? Ксюша заламывает бровку, давая понять, что наши чудачества ее слегка поддостали. А в следующий миг Дикар портируется в центр ритуальной фигуры. Есть, мы сделали это. И тут с Дикаром не поспоришь. Теперь это не просто рисунок мелом на бетонном полу. Портальная фигура преобразилась в некий гранитный постамент. Меловые линии превратились в многоцветные жилы. Бриллианты будто расплавились, растеклись и впаялись в гранитную основу. «Стационарный портал — это круть!» — лаконично выдает Иваныч. «И куда мы можем из него портироваться?» — спрашивает Ксюша. «Никуда?» «Да? А на что вы тогда потратили 50 камней?» «Мы можем портироваться сюда», — поясняет Дикар, «с любого места в радиусе до 50 километров». «Ну вот, а я себе успела навоображать». «И чего ты такого навоображала? Портал в Красноярск?» «Портал в Кедрастан, и не надо смеяться. Ну просто мне это первое в голову пришло». «Вообще, Ксюша дело говорит». Мы ж как-то смогли из Кедрастана портироваться. Дикар, что скажешь? У меня в портальном каталоге есть вариант, позволяющий поднять ранг портала. Но там брюликов нужно несколько тысяч штук. Да уж, чтобы добыть такое количество камней, надо совершить серию ограблений ювелирных магазинов. Ничего, Эцама, главное цель поставить. Если надо, грабанем и Лувр. На этой оптимистичной волне отправились спать. Все понимают, что теоретически можно грабануть и Лувр, только для этого нужно очень и очень хорошо прокачаться. На следующий день после завтрака я сходил за машиной. Саню мы сегодня не ждем. У нас теперь свой транспорт имеется. А у Сани, я так думаю, свои дела. Не зря он выгреб 1,5 десятка стволов с немалым количеством патронов. Оно и к лучшему. Саня не дурак. Понимает, что одной команды у нас с ним не получится. Мы ему помогли, он помог нам. Мы друг другом довольны и дальнейшего сотрудничества не исключаем. Но не более того. А сегодня мы сами. Странник зарядил аккумуляторы под завязку. 300 км хода нам обеспечено. «Куда мы сегодня, Эдсама?» — спросил Иваныч после того, как все залезли в машину. «Займемся прокачкой», — разворачиваю карту. «Вот это место, Свердловск сортировочный». «Звучит как-то неэстетично». «Ну, не важно, как звучит. Важно, что здесь очень крупный логистический узел. Это целый город в городе. Крупнейший ЖД и автохаб на стыке Европы и Азии. Я думаю, нам для прокачки подойдет идеально». «Шувакиш», — по слогам читает Иваныч название населенного пункта. «Ну и название. Я даже это сама не берусь угадывать, на какой слог здесь делать ударение». «Ударение будем делать на прокачке», — произношу веско, — «но с осторожностью. Это фактически пригород Екатеринбурга. Как только почувствуем неладное, топим тапки». «Чего, Эдсама?» «Тапки топим, сразу». «А, ну, я так и понял». Оставляем странника на обочине, немного не доезжая до намеченной точки. Все, дальше пешочком. Свежего снега не выпало, но и на старом следы видны отчетливо. Средний Урал неумолимо погружается в зиму. Оттепели ждать не приходится. Мне будет спокойнее, если машина подождет в неприметном месте. Первым попадается совсем слабенький патруль из големов третьего уровня. Может, Корпо пока не решается ставить на каждом перекрестке боевых роботов с плазмоганами, а может, просто не хватает ресурсов. В конце концов, даже у Корпы есть пределы. По словам Сани, по линии Уральского хребта идет настоящая война, а значит, наиболее мощное вооружение используется именно там. Нам это на руку. Наши возможности прокачки ограничены так называемыми кибердроидами, в сущности, игровыми големами. На наше счастье, этого добра у Корпы хватает. Еще бы. Их не нужно производить на станках, не нужно тратить материальные ресурсы. Достаточно того, что Корпа сделала из людей батарейки и высасывает из них ауру. Продвигаемся вдоль складов, погрузочных терминалов, с легкостью вынося посты и патрули. Пока все складывается прекрасно. Я сбил одного летуна и продолжаю поглядывать вверх. Станция Шувакиш, приросшая к железнодорожному хабу, расположена довольно далеко от города. Но расслабляться нельзя. От Корпы можно ждать любой подставы. Подстава прилетела не от Корпы. Мы увлеклись, мы зашли глубоко в недра складской инфраструктуры, а когда поняли, что тыл перерезан непредвиденным противником, отступать стало поздно. Безуровневые гражданские, организованные и хорошо вооруженные. Одним словом, бандюки. Бандитам плевать, что мы не вскрываем склады, а следовательно, не претендуем на их добычу. Им даже плевать на то, что мы зачищаем охрану Корпы, им же облегчая грабеж. Ну, казалось бы, пользуйтесь, хапайте, грабьте без риска и траты патронов. Нет, бандюки не могут потерпеть самого факта нашего присутствия. Они живут по закону джунглей. Только они сами имеют право называть себя хищниками. Все остальные – терпилы. Кто не хочет быть терпилой, тот станет жертвой. Какой-то урод, сидящий в прицепной коляске электробайка, открыл пальбу, едва нас увидев. Будто рефлекс у него сработал. Ладно, ни в кого не попал. Ксюша с Дикаром среагировали и забежали за угол склада. Возмущенный паладин чуть было не рванул обидчиком навстречу. Я едва успел его придержать. «Обожди, Иваныч, твой щит с доспехом еще не настолько прокачались, чтоб держать автоматную пулю». У меня нет автомата, зато у меня есть духовидец. Я вижу силуэты говнюков сквозь стену. Поджидая момент, высовываюсь и быстро всаживаю стрелу в неоновую фару байка. Это первое и последнее предупреждение. Дальше я буду стрелять на поражение. Бандюки предупреждению не вняли, открыли ответный огонь, расстреляв автоматный магазин впустую. Пока они палили по углу зданию, я сменил позицию. Имея 20 единиц в силе, я могу двигаться существенно быстрее обычного человека. Высовываюсь из-за мусорного бака ровно на одно мгновение, чтобы выпустить две стрелы. Вот и все. Две стрелы, два трупа. Я только что стал убийцей. При других обстоятельствах я бы, наверное, был потрясен от содеянного. Но я своими глазами видел, как ублюдок палил из автомата в спину моей женщины. Как обычно, в критической ситуации во мне пробуждается мыр-хакыр и выдает однозначное заключение. Это не люди, это монстры, населяющие портацию 0. Рефлексировать не имеет смысла. У меня оставалась робкая надежда, что, потеряв двоих, бандиты предпочтут с нами не связываться. Зря надеялся. Они подтянули основные силы, они намерены с нами разобраться. Я сбил 3 бандитских квадрокоптера, но это их только обозлило. Начали поливать из всех стволов, не жалея патронов. А затем предприняли попытку нас окружить. Духовидец насчитал под 50 моторизованных до зубов вооруженных противников. Мыр-хакыр спрогнозировал, когда окружат, задавят числом. Мы вынуждены оставить склад и перебежать к следующему зданию, а потом еще раз вынуждены перебежать. Теперь нас с двух сторон жмут 2 типа противников. С одной стороны бандюки, с другой — кибердроиды. Единственное преимущество новой позиции в том, что противодействующие нам стороны друг с другом тоже враждуют. Но это так себе преимущество. Мы между молотом и наковальней. И для тех, и для других мы первостепенные цели. «Дикар!» — кричу. «Портируй, нам не выстоять!» «Не могу, Сева!» Дикар пригибается и вжимает голову в плечи. Автоматная очередь выбивает над нами строчку на бетонной стене. «Мы отдалились от портала чуть дальше, чем на 50 километров. Надо возвращаться». «И на сколько надо возвращаться?» «750 метров на запад. Там я смогу активировать портал». «Ну нет, это нереально. Чтобы пройти эти 750 метров на запад, придется перебить бандитов. А если б мы имели шанс их перебить, пропал бы смысл портироваться. И так бы ушли спокойно. Но в том и проблема, что шансов я не вижу. Выход один — продолжать смещаться на восток. Големы хотя бы не имеют стрелкового оружия. Приготовьтесь, будем перебегать в следующий склад». Иваныч согласно кивает, он и сам не видит другого выхода. Дожидаюсь отката боеприпаса. Ксюха наготове держит лечилку. Дикар обновляет на паладине допинг. Поехали. Откатываем роликовые ворота. Я сразу вывожу из строя медного кибера. Иваныч сшибает с ног стального. Нам нет нужды добивать всю группу. Наоборот, пусть бандюки с ними разбираются. Бежим к другому складу. За нашими спинами пугающий до ужаса грохот пальбы, но оборачиваться смерти подобно. Открываем дверь. Иваныч пропускает всех вперед, сам забегает последним, прикрывая нас с собой. «Сева, черт, помогай!» Наваливаюсь на дверь, закатывая ее на прежнее место. На автомате закидываю засов, запоздало понимая, что бандитов это не удержит. Они просто воспользуются другой дверью. «Иваныч, не стой, надо бежать!» «Чё-то похоже, я отбегался!» Паладин тяжело приваливается к стене. Бок его залит кровью. «Ксюха, лечилку!» Дважды ее просить не нужно. Правильные рефлексы давно выработаны. Ксюша разряжает на Иваныча заклинание. «Ну как?» «Ничего страшного, в несколько заходов вылечу полностью. Дайте 5 минут». Были бы у нас эти 5 минут. Мы с Дикаром подхватываем паладина и тащим в противоположный конец склада, мимо каких-то бочек и мешков. Он тяжел, как колода. Если б не прокачанная сила, не факт, что утащили бы. В любом случае, пока Иваныч не встанет на ноги, дальнейшие попытки прорыва вглубь территории бессмысленны. «Дикар, когда откатится твой магодопинг?» «Уже откатился. Кидай на меня». «Сева, ты что-то придумал?» «Ну так, теоретически». Маг насылает на меня усиливающее заклятие. «Да уж, реальность не игра, ощущения совсем иные. Понимаю, почему Иваныч так рвется в бой под действием этого допинга. Меня распирает от заемной мощи, будто по венам не кровь течет, а клокочущая энергия. Дергаю воротину, едва не сорвав ролики с направляющей рейки, и в два прыжка пересекая погрузочную надстройку. Мне вслед кто-то пускает автоматную очередь, но я уже нырнул за бетонный парапет. Пробегаю 30 метров до угла здания с чемпионской скоростью. Ну, где болваны, когда они нужны? Вижу, на месте, родимые. И уровни приличные, 8-10. С этими бандюкам придется повозиться. Стреляю по киберам, не для того, чтобы поразить, а чтобы привлечь внимание. Есть, сработало. Болванчики послушно зашевелили поршнями. «Идите ко мне, ребята!» Убедившись, что големы взяли верный курс, запрыгиваю обратно на пандус и забегаю на склад, не забыв плотно прикрыть за собой дверь. Мне важно, чтобы механоиды переключили агрессию на бандюков, а бандюки на механоидов. Судя по заполошенным автоматным очередям, именно так и произошло. Начало положено. «Дикар, когда?» 3 секунды, 2, 1. Дикар заряжает меня новой порцией усиливающего допинга. Хорошо, что погрузочные склады имеют много ворот со всех сторон. Это позволяет загружать и отгружать одновременно с разных мест. А мне дает возможность из любого места выскочить. Откатываю еще одни ворота. Повторяю алгоритм. Выбежать, атаковать болванов, забежать обратно. Чтоб сагрить големов в третий раз, мне пришлось забраться на металлические складские фермы и выбить вентиляционное окно. Зато с высоты в 4 метра я смог зацепить сразу 3 големских патруля, а зависшего над складом летуна специально не стал сбивать, чтобы тот привлек как можно больше механоидов с ближайшей округи. Спускаюсь вниз и возвращаюсь к соклановцам. «Как обстановка?» «Пока не очень», — Ксюша качает головой. «Пуля никак не хочет выходить. Крови много. А у тебя как?» «Я растревожил всех окрестных големов. Остается надеяться, что бандиты и големы помножат друг друга на ноль. Дикар, бустани меня еще раз. Попробую залезть на крышу». Мак обновляет на мне минутное усиление. Снова лезу наверх. Только теперь еще выше. Через вентиляционное окно высовываюсь наружу. Отталкиваюсь ногами и в прыжке цепляюсь за край крыши. Выход силой, и вот я наверху. До обезьяньей ловкости мне еще далековато, но на спортивный разряд по гимнастике претендовать можно. С крыши у меня хорошая позиция для обзора. Благодаря духовицу я вижу даже тех, кто скрыт от прямого взора. Для стрельбы позиция тоже неплохая. Главное не влезть под пулю. Я добился, чего хотел. Неуемный бандитский рефлекс сначала стрелять, а потом думать, перетянул агрессию големов. А приперлось железных болванов на звуки пальбы немало. Бандиты уже понесли первые потери. Кибердроны тоже не бессмертны. Нашинковка пулями разных калибров бодро выбивает из них единицы жизни. Несколько големов уже превратились в металлолом. Я тоже под шумок отстреливаю боезапас, выводя из игры одного медного. И вовсе не из-за нравственного запрета стрелять в живых людей. Причина в другом. За убитого бандюка мне не капает опыт. Но если големы начнут проигрывать в этом сражении, буду стрелять и в бандюков. Не полезно жалеть тех, кто жалеть тебя не собирается. Обе стороны теряют бойцов. Пока все по плану. Я еще раз отстреливаюсь, добивая 2 потрепанных големов. Еще немного опыта в мою копилочку. Со следующего повышения уровня начну вкладываться в запас стрел. А по 3 выстрела в полминуты — это слишком мало. В ожидании перезарядки отступаю. Подставлять башку совершенно не обязательно. Отмечаю, что темп стрельбы начал замедляться. Что, у бандитов заканчиваются патроны? Что же вы, ребята, такие незапасливые? Подкрадываюсь к краю крыши, чтобы видеть своими глазами. Выглядываю. Клятые бандюки прыгают по машинам и мотоциклам. С потерей нескольких человек у них, видимо, обнаружились мозги. Ребята, наконец, поняли, что гибнут зазря. «Уходим!» Они перекрикиваются между собой. «Валим, валим!» Вот гадье, они бы раньше мозги включили и совсем бы без жертв обошлись. Напоследок медный голем достает одного микромолнии. Тот теряет способность управлять телом и падает вместе с двухколесным байком. Пара стальных механоидов набрасываются на него с мечами. На выручку неудачнику никто не пришел. Бандиты уже сверкают никелированными пятками железных коней. Неужели пронесло? Ввиду того, что противника в поле зрения больше не наблюдается, игровой алгоритм, скорее всего, предписывает големам возврат на исходные маршруты патрулирования. Но железные болваны расходиться не собираются. Они стягиваются к складу. Да как так? Может, они двери открыть не смогут? Напрасная надежда. Срабатывает автоматика. Все двери склада начинают открываться сами. Не быстро, но неумолимо. Через считанные секунды десятки големов зайдут внутрь здания, где раненый Иваныч и совершенно непригодная к сражению Ксюша и Дикар. Бегу к краю крыши, сползая на локтях, свешиваюсь, повисаю, спрыгиваю в проем выбитого мной вентиляционного окна. Заглядываю внутрь и понимаю, почему големы не разошлись к предписанным местам патрулирования. Клятый летающий кибердрон 7-го уровня, которого я не стал сбивать. Летун, судя по всему, через это же окошко и влетел на склад, а мне в голову не пришло направить духовица прямо себе под ноги. Вот он, гад, и тарабанит на всю округу, что засек противника. Сбиваю его стрелой, но поздно. Големы заходят внутрь. Причем заходят со всех сторон. Все двери склада уже раскрыты нараспашку.